Глава 23.1. Лера. «Произошло что-то важное или серьезное?» Пытаясь подобрать слова, спросила я, едва мы оказались в кабинете Артура. Рита с нами не пошла, отправившись осматривать залы, где в данный момент шли тренировки. Поэтому я не боялась откровенничать с боссом, но начала переживать, что именно он имел в виду под изменениями. «Как самочувствие?» Проигнорировав мой вопрос, Артур кивнул на диванчик, а сам подошел к встроенному сейфу. Открыл дверцу и, покопавшись в кипе папок, вытащил одну из них. «Все хорошо», — отозвалась я, и, помявшись, все же сообщила. «Вот только я беременна и не смогу продолжить тренировки на пилоне». «Поздравляю!» — расплылся в улыбке босс и, придирчиво осмотрев меня, предположил. «Месяца 2-3, не больше». 7 недель, кивнула я и, заметив его задумчивый взгляд, поторопилась успокоить. Врач одобрил мое желание вернуться к работе, но с незначительными ограничениями. Проблем не будет. Я не об этом переживаю, нахмурился он и, протянув мне папку, сообщил. Буквально неделю назад у меня выкупили сразу 3 смежных зала. И, похолодев, пролепетала я. «Там сейчас идет глобальный ремонт», — продолжил вводить в курс дела Артур. «Даже вход отдельный будет и название свое». «Круто!» — тихо буркнула я, мысленно храня свою давнюю мечту. «Что, расстроилась?» — заворчал босс и, тяжело вздохнув, сознался. «Я не хотел торопиться, но предложили очень хорошую цену. Да и не знал, когда ты вернешься и вернешься ли вообще. Не расстраивайся». «Да что ты!» — отмахнулась я и, пожав плечами, добавила, «Это же твой бизнес и твое право». «Не торопись горевать», — подмигнул Артур и, кивнув на папку, предложил. «Там наш договор, но не купли-продажи, а нечто иное». «В смысле?» — удивилась я и, открыв папку, пролистала несколько страниц документа. «Если коротко», — отвлек меня босс, «покупатель оплатил подбор и обучение будущих кадров, также выдвинул условие, что в моем центре таких же услуг не будет». «Но это абсурд!» — вскинув брови, хмыкнула я и, подняв на него удивленный взгляд, спросила напрямую. «Как ты согласился?» «Да легко», — ответил Артур и, откинувшись на спинку дивана, обвел кабинет рукой, поясняя. «Я давно хотел сменить сферу деятельности, но оставить залы с тренажерами, бассейн и дополнительные услуги. Даже управленца начал подыскивать. А тут этот мужик нарисовался». «А кто он?» — с любопытством поинтересовалась я. «Он... да пофиг, если честно», — отмахнулся босс. «Заплатил он сразу, документы подписали очень быстро. Потом он тут же пригнал ремонтную бригаду и дал время на подбор и обучение кадров. Даже тренера известного оплатил». «Ого!» — ахнула я. «Да», — с гордостью подтвердил Артур. «Приедет на следующей неделе». Я отдал один зал под обучение и переквалификацию, пока набрал 6. «А мне можно?» – осторожно попросилась я и, закусив губу, призналась. «Своей школы мне теперь долго не светит. Да и малыш скоро родится, совсем не до того станет. А ты, ну, ты же сказал, что стрип-пластику, танцы и йогу планируешь убрать из перечня услуг клуба». «Поэтому и позвал пообщаться», – хитро подмигнул босс и, сжав переносицу, задумался. Помолчав, вскинул на меня взгляд, тут же делясь своим решением. «Давай вот как сделаем. Остаток этой недели ходишь в лайтовом режиме. Как раз сама в форму вернешься и обдумаешь дальнейшие действия». «Хорошо. Но как же тренировки?» «Будешь выходить в паре с другим тренером», — дополнил Артур. «А с понедельника, если готова перейти в новую команду, выходишь на стажировку. Там будут дипломы, сертификаты. В общем, все как надо». «А если захочу остаться у тебя?» — смутившись, уточнила я. «Переведу в бассейн», — улыбнулся он. «Там тоже группа беременяшек и толстушек есть, а тренеров не хватает». «Спасибо», — растроганно выдохнула я. «Не за что. Так, подожди, я не понял». Вдруг напрягся босс и, подавшись вперед, нахмурился. «А муж-то твой не против будет? Где он? И какая необходимость выходить на работу в твоем положении?» «Нет мужа», — покачала головой и, опустив взгляд, дополнила. «Мы расстались». Промычал Артур и, немного помолчав, предложил. «Давай-ка мы пока твоему потенциальному начальнику не будем сообщать о твоей беременности». «Но...» — опешила я и, громко сглотнув, напомнила. «При приеме на работу потребует пройти свежий медосмотр. А если я уже завершу повышение квалификации и...» «Будет оформлен перевод», — торопливо успокоил босс, уверенно добавив. «Мы же договорились. К тому же трое наших сотрудников решили перейти в новые залы. Это лучше, чем увольнение». «Но компании же разные», — сомневаясь, намекнула я. «Уже нет», — расплылся в улыбке Артур и, взъерошив челку, проворчал. «Но пока не буду об этом. Надеюсь, вопрос скоро решится, и потом узнаешь». Выходя от Артура, невольно задумалась о вполне удачных для меня изменениях. Теперь я могла пройти стажировку, не уезжая и почти не меняя свой образ жизни. Живя в загородном доме Богдана, я занималась йогой постоянно, так что о восстановлении своей физической формы почти не переживала. Еще была уверена, что пока мы живем с Ритой, в помощи с ребенком она не откажет. Тем более через 3 месяца она сама станет мамой. Если получится, смогу выйти на работу вскоре после родов. Понимала, что будет нелегко, зато я смогу жить на свои средства, и если с Богданом ничего не наладится, то... Думать об этом пока не могла, да и не хотела. Давала себе и ему время успокоиться и принять взвешенное решение. Риту искать не пришлось. Стоило мне выйти в холл, сестра налетела на меня испуганным пузатым вихрем. Подхватила под локоть, буквально поволокла к выходу, то и дело озираясь. «Рита, что не так?» – обеспокоенно спросила я, едва успевая переставлять ноги. «Ты договорилась?» – протараторила она. «Да, все хорошо. Завтра уже могу». «Вот и отлично!» – перебила Рита и, выпихивая меня из здания, заворчала. «Тогда валим отсюда!» Заметив припаркованное у здания такси, сестра рванула к нему, увлекая меня следом. Дернула за ручку, открывая дверь, рассчитывающейся с водителем девушки, и, практически вытащив ее из машины, запихнула туда меня. Сама села рядом с водителем и, назвав адрес, ползла по креслу. «Да что с тобой?» – не выдержала я и, оглянувшись на здание фитнес-центра, увидела выбежавшего из дверей мужчину. Разглядеть толком не успела, но то, что он кого-то высматривал, вполне поняла. И даже поняла, кого именно. «Рит! Рита!» — позвала тяжело дышащую сестру и, склонившись к ней, прошептала. «Кто это был? От кого мы так бежали?» «Отец моего ребенка!» — поглаживая живот, созналась Рита и, отвернувшись к окну, поджала губы, всем своим видом давая понять, что разговор окончен.